Молодой человек между тем подошел к кассе и столкнулся лицом к лицу с своим двойником. У кассы стоял другой юноша, похожий, как две капли воды, на первого. Та же одежда, та же прическа, то же выражение лица, тот же цвет кожи, только второй юноша был выше ростом, имел русые, а не темные волосы, и его воротнички и манжеты были не из белого полотна, а из темно-синего с белыми клетками. Испитое лицо этого юноши ежеминутно подергивалось. Он моргал глазами и конвульсивно передергивал рот. Он уже несколько лет страдал пляской святого Витта. Это служило предметом потехи для его богатых приятелей, а ему помогало отчасти существовать на их счет. Он был для них интересен хоть своими гримасами. «Наши здесь, Флери?» – спросил первый из юношей. «Не знаю. Я сам пришел справиться». «Ты, Винтер, давно здесь?» – произнес второй, подергивая ртом и подмигивая глазами. «До начала приехал. Никого знакомых. В первом ряду, кажется, все занято». «Скажите, пожалуйста, а Носа в какую ложу взял?» – обратился Флери к кассиру, подмигивая глазами. «Он еще не брал ложи», – ответил в форточку кассир. «Ну так граф Риво брал, и они не присылали за ложей. Я для них удержал 30-й и 29-й номера». Молодые люди пожали плечами и отошли от кассы. Их начинало серьезно беспокоить мысль, что в театр не явится ни Аносов, ни граф Риво. «Не поехали ли они в цирк?» – проговорил озабоченно Флери. «Ну вот еще», – тупо произнес Винтер, и вдруг оживился, вспомнив про что-то. «А у меня ждет Никита. Весь день гонял сегодня», – проговорил он. «Так поедем туда», – живо сказал Флери, передергивая рот. «Ну да, не найдешь еще и там, га-га-га», – вдруг расхохотался Винтер глуповатым смехом. «Что ты?» «Представь, приехал сюда, закурил папироску, а Никита, подлец, присылает лакея спросить денег». «Ну?» «Я даже руку в карман сунул». «Ну?» «Ничего, ничего, га-га-га». «Нет, это ведь подлость». «Что?» «Ты понимаешь, я сегодня рассчитывал». В эту минуту шумом распахнулась входная дверь, и в нее быстро вошел Петр Павлович Муратов, весь занесенный морозной пылью. «А, какими судьбами! Здравствуй!» — в один голос крикнули Флери и Винтер. «Ты в ложе?» «Нигде еще покуда», — ответил Муратов, холодно и небрежно пожимая протянутые ему руки. «Бери ложе, 29-й номер бери, наши в 30-м, веселее будет». «А Носов будет?» как же, все наши!» «Ложу, 29-й номер», — небрежно сказал Муратов кассиру, бросая в открытую форточку деньги. Он взял билет и пошел. Винтер и Флери пошли за ним. Они вдруг оживились. Их тусклые глаза теперь несколько осветились выражением удовольствия. Низенький, сморщенный, похожий на обезьяну отставной музыкант из военных, занимавший место капельдинера при ложах, снял с Муратова пальто. Муратов уселся в свою ложу, Флери и Винтер прошли в соседнюю. «Разве Аносова еще нет?» – спросил Муратов. «Нет, он, вероятно, ко второму отделению приедет», – ответил Винтер. Муратов немного сдвинул брови и лениво и небрежно стал осматривать театр, не обращая внимания на сцену. Сарай, превращенный в театр, выглядел неприглядно и походил на длинный зверинец рядом стойл, в которых помещались самые разнообразные животные. Пыль замечалась на всем. Покрывала масляную краску, которой были слегка вымазаны доски, разделявшие стойла. Лежала на жалких и безвкусных украшениях крайних литерных лож. Затемняла драпировку этих лож. Сама публика выглядела при довольно тусклом освещении грязную и непривлекательную, и, по-видимому, томилась тоскою. Оживление, но оживление пьяное, требовавшее ежеминутного вмешательства полиции и составления протоколов, замечалось главным образом в совершенно темной части театра, в райке, где масса оборванцев, мелких ремесленников, уличных мальчишек, коломенского отребья, неистово гоготала при какой-нибудь циничной выходке артистов, набранных в самых трущобных кафе-шантанах Западной Европы и давно утративших свои микроскопические таланты, а потому удваивавших свое умение кривляться.